Глава 4. Роман стоял возле кровати в номере одного из отелей, в котором обосновались на время волки, и разбирал сумку. Ее ему собрал и передал с Андреем Жене. Кто бы знал, с каким удовольствием он снял с себя вчера те драные замызганные обноски. Сейчас же, надев свои вещи, он скептически себя осмотрел, невесело усмехнувшись. Да, нервы, редкие приемы пищи и отсутствие физических нагрузок даже за эти полтора месяца ощутимо ударили по организму. Одежда была ему велика, но долететь до Москвы и этого хватит. Не на модный показ собирается. А там Савин что-нибудь ему сошьет на то время, пока он форму не наберет. На дне сумки обнаружился телефон, который он перед приемом у Маро оставил в самолете. Покрутив его в руке, Рома отложил трубку в сторону. Позвонит всем, когда самолет приземлится в Москве. Пистолет обнаружился там же. Обоймы были разряжены, и Рома, глубоко вздохнув, сел на кровать, начиная их заряжать, просто чтобы не думать о том, что произошло с ним во фландрийской тюрьме. Но мысли все равно возвращались к тем дням. И чего скрывать, он все еще не до конца верил в то, что все закончилось. Руки дрожали, и даже такое простое и привычное действие давалось ему с трудом. Патроны падали на пол, он никак не мог удержать их в подавателе. Рома поднимал их и, стиснув зубы, начинал сначала, стараясь силой воли уменьшить дрожь в руках. С пятой попытки он все-таки смог снарядить обоймы и вложил пистолет в кобуру на поясе. Не сказать, что это придало ему уверенности. Роман не был уверен, что наличие оружия как-то ему поможет. «Ты как?» В номер без стука вошел Андрей, остановился в проеме, внимательно глядя на Гаранина. «Нормально», — кивнул Рома, поднимаясь на ноги. «Бывало и хуже». Усмехнулся он, покачав головой. «Готов ехать?» — тихо спросил Бобров. Он не верил, что его временный подопечный в порядке. Полтора месяца, проведенных в этой тюрьме, слишком долгий срок, чтобы так быстро оклематься. И капитан постоянно ждал, что что-нибудь произойдет. «Спрашиваешь, ненавижу Фландрию». Поморщился Роман, хватая сумку и направляясь к выходу. «Спасибо, я так и не поблагодарил вас за то, что вы сделали». «Это наша работа, идем», — ответил Андрей, развернулся и вышел в коридор, ожидая, когда Гаранин выйдет за ним следом. В холле отеля к ним подошел Шехтер. Внимательно осмотрев Рому, он перевел вопросительный взгляд на Боброва. Андрей неопределенно пожал плечами и махнул рукой в сторону выхода. Что тут гадать, нужно быстрее доставить Гаранина Диме, а потом уже решать, что с ним делать. Дверь перед ними открыл швейцар, и они втроем вышли на улицу. Но практически сразу сверкнула молния, и с некоторой задержкой раздался оглушительный раскат грома. Роман попятился, столкнувшись в дверях с выходившим наружу мужчиной, перекрыв ему проход. «С тобой все в порядке?» — напряженно спросил Андрей, нахмурившись, глядя на Рому. «Да, нет». Гаранин тряхнул головой и сделал глубокий вдох, когда с неба начали падать первые капли дождя. «Нет». Простонал он и закрыл глаза, опускаясь на колени. Редкие капли превратились в самый настоящий ливень, за считанные мгновения заливая все вокруг. В голове сразу же яркими вспышками пронеслись воспоминания. Вода, льющаяся на лицо, заполняющая нос, рот, затекающая в легкие. Дышать было нечем, и без того переполненный источник, еще больше напитывающейся энергией воды, начинал беспокоиться, и все силы нужно было прикладывать, чтобы контролировать это буйство стихии и не взорваться. «Что это вообще такое?» — воскликнул представительный мужчина, которому Гаранин перегородил дорогу. «Когда в это место начали пускать всякий неадекватный сброд?» Роман резко открыл глаза, и от него отделилась волна неоформленной энергии, трансформирующаяся в водяной таран, который отбросил до сих пор возмущающегося мужчину внутрь отеля вместе с вырванной из петель дверью и стоявшим возле них швейцаром. Послышался звон бьющегося стекла и громкие голоса испуганных посетителей. «Рома!» Андрей подбежал к Гаранину и сел на корточки, схватив его за плечи и довольно ощутимо тряхнув. «Дыши, это всего лишь дождь». «Я разберусь». Сквозь гул в ушах Роман услышал голос Залмана, который развернулся и решительно зашел в холл. Гаранин попытался сделать вдох, но из-за продолжающейся паники у него ничего не получилось, и он лишь слышал, как Залман говорит. «Капитан Шехтер, спецподразделение «Волки». «Да дыши ты», прорычал Бобров, и в очередной раз тряхнул Романа за плечи, стараясь привести в чувство. Выругавшись сквозь зубы, Андрей поднялся на ноги и втащил пытающегося прийти в себя Рому в холл отеля. «Ну же!» Он вновь сел перед Гараниным, следя за тем, как тот начал постепенно успокаиваться, и, наконец, сумел сделать первый глубокий вдох. «Ну вот, молодец!» — Андрей выдохнул и достал телефон. «Ваня, у нас проблема!» «Дождь?» — тихо уточнил Рокотов. «Дождь!» — серьезно кивнул Бобров, вспоминая, как сам проходил через подобное. Но ему было проще. Он не был магом воды, и ему не нужно было себя контролировать в подобные моменты. «Это пройдет, все нормально», — тихо проговорил Роман, глядя на Андрея. «Что будем делать?» — спросил Бобров у замолчавшего полковника, не обратив на реплику Гаранина никакого внимания. «Он контролирует себя?» — напряженно спросил Рокотов. «Не совсем», — протянул Бобров, глядя на мокрый пол и осколки битого стекла у себя под ногами. «Нам лететь в Москву или сразу на базу?» «В Москву. Надо решить вопрос с Вандой. Я предупрежу Диму, и мы решим, что делать дальше. Отложите вылет до приемлемых погодных условий», — отдал распоряжение Рокотов. «Хорошо». Андрей отключился и повернулся к Роману. «Не нужно откладывать вылет. Мне нужно в Москву», — как можно увереннее проговорил Гаранин, невольно бросая взгляд через выбитую дверь на улицу, где все еще шел дождь. Последние пару часов он просчитывал варианты событий, чтобы хоть немного отвлечься, приходя в себя после продолжительного сна, в который его сразу же погрузили волки Рокотова, как только они переступили порог его номера. И каждая карта вероятностей его не радовала. Его слишком долго не было дома, и все начинало стремительно рушиться. «Пошли в номер. Как только закончится дождь, сразу назначим вылет». Андрей поднялся на ноги и протянул руку, помогая Роману встать. Гаранин, нахмурившись, оглядывался по сторонам. Внизу было пусто, только несколько молодых горничных уже приступили к уборке. «Я...» «Все нормально, Залман совсем разобрался». Не дал ему договорить Андрей, заходя в лифт. «Это так унизительно», — пробормотал Роман, закрывая глаза и потирая переносицу. «Это нормально», — покачал головой Бобров, заходя вместе с Гараниным в его номер. «Мне остаться?» «Нет, все в порядке». Упрямо тряхнул головой Рома, садясь на кровать. Андрей постоял несколько секунд и вышел из номера, закрывая за собой дверь. «Это всего лишь дождь, всего лишь проклятый дождь». Роман решительно встал и направился в ванную комнату, где сразу же открыл кран, из которого полилась вода. Протянув руку, он подставил ее под тугую струю, ничего при этом не чувствуя. «Это же тоже вода, так какого черта?» – прошептал он своему отражению. «Да уж, красавец!» — усмехнулся он, рассматривая осунувшееся, побледневшее еще больше лицо с черными кругами под глазами. Потянувшись к стоявшему на полу шкафчику, Рома выдвинул верхний ящик, где видел небольшие ножницы и еще какие-то, видимо, предназначенные для женщин инструменты. Взяв их в руки, он собрал отросшие волосы в хвост на макушке и отрезал их ножницами. «Так немного лучше». Проговорил он, глядя на короткие, торчавшие в разные стороны волосы. Бросив ножницы обратно в ящик, Рома резко стукнул кулаком по зеркалу, разбивая его. «Это всего лишь проклятый дождь! Ведь тебе бывало гораздо хуже! Расслабился за последние полтора года, да, Рома?» Процедил он, переводя взгляд на перстень. Если бы не подарок Димы, он даже не представлял, чем бы сегодня все закончилось. Надо брать себя в руки. Это пройдет, и он сам со всем справится. Всегда справлялся. Нужно только немного времени. Вернувшись в комнату, он вытащил из кармана брошенный на кровать куртки телефон и подошел к окну, глядя на капли дождя, бьющие по стеклу. Прикрыв на секунду глаза, он решительно набрал номер и поднес трубку к уху. Рома слушал длинные гудки слишком долго, перезванивая раз за разом, но Ванда на звонок не отвечала. Тогда он набрал другой номер, продолжая непрерывно смотреть на дождь из окна своего номера, стараясь не обращать внимания на подступающий к горлу ком и участившееся сердцебиение. Мы с Егором смотрели на входящий вызов на телефоне Ванды и неуверенно переглядывались. Только что отзвонился Ваня, сообщив о возникших трудностях, и мы решили действовать по ситуации, когда Ромка окажется рядом со мной. Главное — показать Ванде его живым, чтобы сломать триггер на его смерть, и тогда с ней можно начинать работать. И, может быть, будет даже лучше, если Ромка в это время окажется далеко от нее на базе волков. После работы мы с Дубовым сразу направились в гаранинский особняк. Ванда заперлась в комнате и не выходила к нам, обидевшись, что мы оставили следить за ней Мантикору. Соня же весьма серьезно подошла к порученному ей делу. Кошка охраняла Ванду, развлекала как могла, в своем странном понимании, конечно. Мы только успели убрать несколько трупиков белок и еще непонятно кого, сложенных Соней у двери спальни Ванды. «Что будем делать?» — спросил Егор, указав на телефон, где высвечивался входящий вызов от Ромки. «Да я-то откуда знаю?» — я потер лоб. «Игнорировать звонок тоже не слишком хорошая идея. Он и так сорвался, сейчас может накрутить себя до невменяемого состояния. Ваня предупредил, чтобы мы сообщили обо всех странных вещах аккуратно и желательно вместе с Эдом, который легко может перехватить контроль». Телефон, наконец, перестал звонить, и Егор облегченно выдохнул. Но тут же раздался звонок моего телефона. И я, глубоко вздохнув, ответил на входящий вызов. «Говорят, твой вылет задерживается», — поприветствовал я Ромку, стараясь скрыть небольшое волнение. «Погода нелетная?» «Да, нелетная», — тихо ответил Роман. «Ты как?» — серьезно спросил я его, прислушиваясь к тишине на том конце. «Ваня сказал...» «Иван Михайлович ошибается», — резко прервал меня Ромка. «Я сам совсем справлюсь. Дима, зачем ты это сделал?» «Что именно? Вытащил тебя из лап фландрийских спецслужб?» Уточнил я, прекрасно понимая, что именно он имеет в виду. Я оттягивал неизбежное, в голове прокручивая то, что хотел ему сказать. «Ты даже представить не можешь, как сильно я тебе за это благодарен», так же тихо и безэмоционально продолжил говорить Гаранин. «И мне стало предельно понятно, что другого выхода не будет, кроме как отдать его в руки Ване, чтобы тот привел его в привычное нам всем безбашенное состояние». «Зачем ты принял меня в рот, да еще вместе с Гомельским пошел на подлог, подделав документы?» «Мы не шли на подлог, и документы абсолютно подлинные. Любая проверка это подтвердит», — спокойно ответил я ему. «Запрос в мэрию был отправлен больше года назад и тогда же там зарегистрирован. Оставалось только получить твое согласие, а то, что подпись не твоя, но так ты генеральную доверенность Ожогину для этого и дал, чтобы самому руки не марать, что-то подписывая». Я немного помолчал, а затем продолжил. «Ром, я только так смог разрешить конфликт интересов между гильдией и службой безопасности, не подставляя ни тебя, ни себя». «Больше года назад?» В его голосе прозвучало удивление. «После нашей встречи у Муратова я узнал о том, что это хотел сделать Саша, и просто не мог проигнорировать его последнюю волю. Но ты же больше года от нас бегал и так не позволил с тобой нормально поговорить». Я посмотрел на Егора, задумчиво следившего за разговором. Соня в это время бесшумно спустилась вниз и протопала мимо нас в сторону кухни с предельно деловым видом. Раздался какой-то грохот, и Дубов, спохватившись, понесся к мантикоре смотреть, что она там в очередной раз разбила. «Дима, Александр Юрьевич всего лишь взял надо мной опеку до моего совершеннолетия, чтобы у меня не было проблем». «Рома», — прервал я его, — «Саша не просто взял над тобой опеку. Он действительно хотел принять тебя в свой род. Только ждал, пока я вернусь с практики, чтобы обсудить это со мной. Об обычной опеке, которая не несет никаких обязательств, он бы даже не стал мне сообщать». «Дима, со мной Александр Юрьевич не обсуждал ничего подобного, поэтому ты можешь ошибаться». «Нет, скорее всего, Рома, Саша прекрасно понимал, что тебя спрашивать о чем-то и прислушиваться к твоему мнению из-за твоего твердолобого упрямства бесполезно. Тебя нужно в некоторых моментах ставить перед фактом», — довольно жестко прервал я его. «Гаранинская отличительная черта — выбирать из всех возможных вариантов самый неправильный, а она у тебя гипертрофирована до каких-то невменяемых размеров». «Что-то сейчас изменится в наших отношениях?» После небольшой паузы осторожно поинтересовался Рома. «Ты о том, что я теперь твой глава рода?» — уточнил я. «Нет, ничего. Чем меньше людей знает о нашей связи, тем лучше». «Я тебя понял, Дима. Ты не знаешь, что с Вандой? Я хотел с ней поговорить, но она не берет трубку». Я покосился на ее телефон и посмотрел на злого Егора, вошедшего в гостиную с посудиной в руках, разбитой на две части. «Она на задании. Да, ее Громов отправил на задание, поэтому она пока недоступна». Я хлопнул себя ладонью по лбу и покачал головой. «Ясно. Как только дождь закончится, мы вылетим. Передашь ей?» — поинтересовался он. «Разумеется», — как можно убедительнее ответил я. «Рома, позвонишь, как прилетишь, ладно? Я хочу сам тебя встретить». «Да, постараюсь». Он отключился, а я сел в кресло, закрыв глаза. «Вполне убедительно», — хмыкнул Егор, бросая что-то отдаленно напоминающее разломанную чашу на столик. «Процентов 40, что он тебе поверил». «Умеешь ты обнадежить? Все было так плохо?» — устало поинтересовался я, рассматривая лазаревское клеймо на посудине. «Ты совершенно не умеешь врать близким людям. Как думаешь, Рома сильно расстроится?» — он кивнул на чашу. «Ванда зачем-то положила в нее Сонину колбасу и поставила на верхнюю полку в холодильнике. Не могла ничего более дешевого найти, например, пластиковую одноразовую тарелку. — зло проговорил Дубов. «Она это специально сделала 90%. Я невесело рассмеялся. «Нет, не думаю, что Ромка сильно зациклен на подделках моей семьи. Только если конкретно эта супница была ему дорога. Ладно, я домой». «Ни черта подобного», — сложил на груди руки Егор. «Я понятия не имею, когда прилетит Роман. Может, дождь прямо сейчас и закончится, и они рванут в аэропорт. И что я буду с ним делать один на один, да еще и с Вандой, если ему захочется первым делом приехать домой, никого не поставив в известность? Он же Гаранин, он нелогичен и непредсказуем». «Я всегда могу переместиться». «Ты практически никогда не отвечаешь на телефонные звонки. А пока я до тебя достучусь, пока тебя кто-нибудь разбудит или еще хуже, отвлечет от любования звездным небом с Мариной, пока ты штаны натянешь, пока создашь портал и переместишься, может случиться, что меня уже и в живых не будет, как гонца, приносящего дурные вести», — рявкнул Егор. Выглядел он при этом очень решительно и сосредоточенно. «Или да, можешь валить, только тогда нашу Вандочку с собой забирай». «Ладно, я тебя понял». Я поднял руки вверх в примирительном жесте. «Сейчас позвоню Эду и Марине, предупрежу, что не буду сегодня дома ночевать». «Вот и отлично», — серьезно кивнул Дубов, после чего вздрогнул, когда из кухни вновь раздался грохот. «Это невыносимо. Когда Ванда придет в себя, я ее придушу. Внизу, в оружейной у Ромки, я видел очень неплохую гороту». И он пошел оценивать размер разрушений. Я же остался сидеть в кресле с телефоном в руках, приготовившись оправдываться прежде всего перед Эдуардом, который, кажется, уже не вывозит мою невесту и Демидова.